Монарх 4, глава 1. В столицу я прибыл под всеобщее ликование толпы. Где бы я ни появлялся, в каком бы городе ни оказывался, все стремились поглазеть на нового десницу императора, и все желали угостить меня хлебом и солью. Обычные люди приглашали меня к себе домой на чай и кое-что покрепче, родовитые дворяне зазывали на балы и пытались сосватать мне своих дочерей, репортеры следовали по пятам. На всех баннерах столицы висели мои портреты, на некоторых даже проецировались кадры моей дуэли с Сигизмундом, и где они их только откопали. Вся страна праздновала молниеносную победу, и высший свет собирался последовать ее примеру. В Петергофе, в царстве фонтанов, планировался триумфальный бал в мою честь. Император выделил на все приготовления 3 дня. По прибытии во дворец я сразу же встретился с Николаем в его кабинете. Император хотел получить всю информацию из первых уст, и услышанное его очень порадовало. Мы осушили с ним несколько бокалов коньяка и условились встретиться на следующий день, после того, как я отдохну. Мои изысканные покои встретили меня роскошью и уютом. Паучок примостился под ложем. Марк, Артур и остальные участники военных действий должны были прибыть во дворец со дня на день. Смертельная усталость из-за последних дней крепко вцепилась в мой дух. Рухнув в кровать, в чем был, я тут же погрузился в целебный сон. Я хотел проспать сутки, даже о еде не думал. Провалялся я до обеда. Солнце разбивало свои лучистые кулаки о мои веки. В голове поселилась долгожданная ясность. Правда, живот урчал так, что его шумом можно было пугать злостных хищников в лесу. Я не ел несколько дней. Потянувшись, я медленно встал с кровати и направился в душ. К зеркалу над раковиной была приклеена записка. «Ты очень мило спишь, Глеб. Жду не дождусь нашей встречи. И спасибо за освобождение из вечного восточного плена. П.С. Анастасия». Довольно ухмыльнувшись, я принялся за мыльно-рыльные процедуры. Спустя полчаса, посвежевший и выспавшийся, я решил отправиться на завтрак, хотя время подходило уже к полднику. Присоединившись к трапезе императора, мы вели разговоры на отвлеченные темы. Украшениями нашего общества являлись императрица и принцесса, что то и дело бросали взгляды в мою сторону. Оба наследника все еще находились на приграничных территориях, наводя порядок. Все-таки в контрибуцию поляков входило не только злосчастное золото, но и немалая часть земель. А где земли, там и люди, ее населяющие. И работы с ними было непочатый край. Но это уже была не моя головная боль. В кои-то веки, за это точно стоит выпить стакан кваса. Закончив с приемом пищи, император позвал меня на свежий воздух. Так, прогуливаясь среди невероятной красоты садов и фонтанов, мы уединились ото всех. Как продвигаются твои успехи в освоении силы? Начал разговор правитель. Весьма успешно, как вы могли заметить, ответил я, намекнув на победу над королем Польши. Разумеется, усмехнулся император, но я имел в виду другое. Готов ли ты передать способность видеть сплетение? Скрывая охватившее его волнение, спросил Годунов. Вот он, главный вопрос. Естественно, передать эту способность было невозможно, ведь это сила монарха. Но Николаю нужно было дать хоть что-то, и у меня был подходящий вариант. Моих сил достаточно, чтобы попытаться сделать первый шаг. Если вы готовы, можем сделать его хоть сейчас. Что от меня требуется? Сперва пройти в место, где нам никто не помешает. Следуй за мной. Пройдя сквозь парк, мы оказались перед невысоким строением, что охранялось несколькими гвардейцами. Войдя внутрь, мы очутились в малом тренировочном зале. Присядьте и расслабьтесь. Процедура может быть болезненной, предупредил я императора, на что тот лишь кивнул. Взяв его за руки, я выровнял наше дыхание и погрузил в транс. Призвав силу монарха, я создал абстрактное копье с зазубренным наконечником и пронзил ментальную защиту Годунова. И она была на уровне. Боюсь, что не развея я власть над сущим до третьей грани, у меня не вышло бы ее преодолеть. Ну и то, что император не сопротивлялся, играло свою роль. Змеем просочившись в его разум, я нашел необходимый отдел мозга и сорвал печать. Большим бонусом в моем положении являлась позиция силы. Я мог подглядеть все воспоминания Годунова, что сразу и сделал. Дурак я, что ли, отказываться от такой возможности. Разогнав свой разум, я принялся с невероятной скоростью просматривать необычайно длинную жизнь этого старого человека. И главный вопрос, что меня интересовал, откуда в этом мире взялась тварь из моей прошлой жизни. И все оказалось не напрасно. Император прекрасно знал это существо, и всей душой ненавидел. Ведь фактически он был тем, кто управляет этим миром. Хорошо они здесь устроились, гады божественные, но это было не всем. Им платили дань, но император так и не понял, чем именно. Гриимдар показал им способ добычи необычайно мощной энергии, для которой требовались сильнейшие маги планеты. Общими силами те постоянно отправлялись на добычу, отдавая все до последней капли своим надзирателям. Несколько сильнейших королей в древности пытались ему сопротивляться, но были безжалостно уничтожены. Впоследствии такого больше не повторялось. Но терпеть над собой пяту непонятного создания было невероятно унизительно, особенно для того, кто привык повелевать. Вот для чего император так сильно жаждал силы. Вот для чего рвал жилы в погоне за могуществом. Вот для чего возвысил никому неизвестного юношу. Ведь он был его шансом на обретение свободы. Увы, но я не мог ему ее дать. И тем не менее мой дар будет полезен. Напитав силой карман памяти, я добавил несколько миллионов нейронных связей и осушил немалую часть резервов его могучего организма. Зато разум Годунова отныне станет быстрее, острее и лучше по всем параметрам. Плетение высокоуровневых заклинаний станет для и без того гениального мага обыденным делом. Стоило мне выйти из транса, как Николай открыл глаза. «Голова болит», — первым делом произнес он, почесав макушку. «Это плата за силу. Что ты со мной сделал? Есть ли у вас заклинание, чье изучение ранее не поддавалось?» Увидев положительный кивок, я продолжил. «Сможете еще раз попробовать?» Я изучил все известные фолианты по одному интересному заклинанию. Пытался его освоить долгие десятилетия, но все без толку. «Отчего ты решил, что сейчас что-то изменится? Просто попытайтесь», — улыбнулся я. «Мы как раз находимся в тренировочном зале». Недоверчиво прищурившись, Годунов все же встал и направился в сторону манекенов. «Я же, недавно скопировавший все заклинания, что находились в чертогах разума императора, принялся наблюдать. Не просто так, разумеется. Приказ, взгляд императора». Заняв нужную позицию, старик остановился. Выждав несколько минут, сосредотачиваясь перед предстоящей работой, он начал творить настоящее безумие. Сотни сложнейших пентаграмм в одно мгновение закружились перед Николаем, образуя идеально правильные фигуры. В этом плетении объединились силы сразу трех стихий – воды, огня и ветра. Гармонично дополняя и усиливая друг друга в итоге, они создали что-то новое – объединенную стихию – дезинтеграция, произнес Годунов. Плетение не сопровождали выдающиеся спецэффекты, все было до безумия обыденно. Вылетев из фигуры правителя, оно коснулось стоящего перед ним манекена и превратило то в ничто. Вот он был, и вот его нет. Я же видел чуть больше, а именно распад манекена на отдельные частицы, что были абсолютно невидимы глазу. Создатель этого заклинания дал ему необычайно подходящее название. «Получилось», — ошеломленно произнес император. «Невероятно. Но как, это ты?» На последнем вопросе он обернулся ко мне, испытывающе глядя в глаза. «Да, я повысил работу вашего мозга. Все плюсы проделанных мною манипуляций вы прочувствуете со временем. Но гарантирую, что результаты вам понравятся». «Спасибо», — искренне произнес император. «За все». В ответ я лишь кивнул. «Все-таки знания, что были мною почерпнуты из головы Николая, были намного ценнее дарованных ему возможностей. Ведь главная сила во всех мирах лишь одна – знание». 3 дня пролетели незаметно. Знатные люди то и дело просили моей аудиенции. И ведь не откажешь. За мной и так начинала формироваться личина за Творца, а это было мне совершенно не нужно. Ведь будучи отлученным от высшего света, я потеряю львиную долю своего влияния на него. Потому приходилось посещать многочисленные салоны и рауты, где меня соблаговолила сопровождать бабушка. Елизавета с Всеволодом прибыли в первый же день моего возвращения в столицу, оставив дела на Ростислава. И должен сказать, что взять с собой Орловскую было одним из моих лучших решений. Невероятно опытная интриганка из рода великих князей отгоняла от меня всех, кто не обладал достаточным влиянием. Знавшая всю подноготную семей в Российской империи, она беспрестанно передавала мне свои знания. Взять хотя бы великий род Салтыковых. На балу у Орловских я лишь мельком смог увидеть княгиню, чья семья владела сетью ювелирных салонов по всей империи и за рубежом. Казалось бы, что из себя могли представлять ювелиры? Да, у них много денег и наемников, но при столкновении с боевым родом они не спасут. Но в реальности они очень прочно сотрудничали с многочисленными артефактными артелями, да и своих мастеров в роду хватало. И данное сотрудничество со временем привело к тому, что их род считался одним из лучших в создании первоклассных артефактов самых различных направлений. Дед же каждую свободную минуту старался проводить в обществе любимого внука, не переставая нахваливать крепость, что я отгрохал перед уездом. Оказалось, что вокруг нее образовалось столько слухов, что вся область лишь о ней говорит. И эти слухи стали доходить до столицы. Многие губернаторы порывались встретиться со мной до бала и обсудить возможность строительства таких же фортификаций на их земле. Но под бдительным контролем бабушки и деда я вежливо отказывал могущественным управителям провинциальных земель. Я ссылался на то, что после бала у меня обязательно появится время уделить внимание каждому. Отчасти я немного тяготился тем, что не мог видеться с Анастасией. Император тщательно следил за дочерью, он приставил к ней доверенных лиц, и потому даже ночью мы не могли с ней встретиться. Но за ужином наши взгляды встречались, а улыбки сами собой загорались на наших лицах. Накануне бала я покинул дворец и отправился в город. Я взял с собой Артура, как тонкого ценителя прекрасного. Мне нужно было выбрать подобающий наряд для церемонии награждения и объявления о помолвке. Да, я хотел это сделать на глазах у всего высшего света, ведь в таком случае император будет лишен возможности отыграть все назад. Тень империи, национальный герой, спаситель Москвы и государства, тот, кто смог одолеть Сигизмунда в справедливом поединке, трудно найти более подходящую партию для дочки Николая. Так будет думать каждый. Почти приехали. Улыбаясь до ушей, отвлек меня от мыслей Артур. Он крутил баранку и периодически кидал взгляд на навигатор. «Хорошо», – бросил я и посмотрел в окно. Мы ехали вдоль элитной застройки. Архитектура в этих местах радовала глаз. Здесь не было избытка в бетоне и стекле, а, наоборот, присутствовали лепнина, колоннады, фрески и прочая колоритная античная вычурность. Вот он, паркуя машину перед входом в большое здание, больше похожее на музей, сказал Бильский. Центральный дом Рюдашковича. Каждый уважающий себя граф или князь одевается тут, в ЦДР. Тот самый Рюдашкович? Поинтересовался я. Тот самый, хмыкнул Артур. В прошлый раз нам несказанно повезло, что он оказался в своем филиале в Москве. Обычно старый хрыч отсюда не вылазит. Мы покинули автомобиль и направились в ателье. На входе нас сухо поприветствовал швейцар, и я его не винил. Одеты с Бильским мы были просто. Темные джинсы, мокасины и белые футболки пола неизвестных брендов. Но стоило служке увидеть на моем виске метку тени империи, как он тут же рассыпался в поклонах и запоздалой лести. «Все нормально», — отмахнулся я от него и уверенным шагом направился внутрь, мельком отмечая, как швейцар судорожно набивает кому-то сообщение в телефоне. Это ателье оказалось по-настоящему элитным местом. В центре главного зала стоял фонтан. Две скульптуры элегантно одетых мужчины и женщины застыли в вечном танце. По их спинам, с макушки голов били струи воды. Сверху, по бокам, над залом находились широкие антресоли с коваными перилами в виде плетущихся растений. Улыбнувшись девушке, сидящей за ресепшеном, я спросил: «Мне нужен самый лучший костюм. Могу я встретиться с владельцем заведения?» Секретарша в немом шоке застыла, разглядывая мое лицо. Спустя минуту она все же взяла себя в руки. «Да-да, конечно. Для нас невероятная честь, что сам Десница решил посетить наше скромное заведение. Ну, не такое уж оно и скромное», — усмехнулся Бильский за моей спиной, обводя руками все великолепие главного зала. «Для таких господ, как вы, оно все же недостаточно хорошо», — раздался сбоку старческий голос. Рюдашкович в элегантном смокинге появился внезапно. Прядь седых волос выбилась из каркаса прически и повисла у него над глазом. Красная роза торчала из нагрудного внешнего кармана, а кашемировый темно-синий платок прикрывал морщинистое горло старика. «Какие люди!» — широко улыбнулся я и развел руками. «Я знаком с самим Десницей?» — недоверчиво спросил меня главный франт России. «Уже забыли? Мы встречались в Москве». Внимательно присмотревшись к моему лицу, Рюдашкович открыл рот удивления. «Вспомнил-таки. Так это вы, я, и мне нужен самый лучший костюм, который вы когда-либо создавали. Нужен сегодня. У нас вечером бал в его честь», — подал голос Артур из-за моей спины. «Сам император будет видеть, в чем он пришел. Тогда вы явились по адресу», — задушив шок на корню, твердо сказал старик. «Пройдемте за мной». Спустя несколько минут мы оказались в особой примерочной. По внешнему убранству она вполне могла сойти за королевские покои. В помещении находилась алая ширма. Он разделяла комнату на две части. Отодвинув занавес в сторону, старик с гордостью указал ладонью на 5 манекенов, облаченных в настоящие произведения искусства. «Это мой опус магнум, Господа, лучшие костюмы, в которых не побрезговал бы ходить и сам император. Зачарованная и эластичная ткань, артефактные пуговицы из чистого кварца, прекрасные свойства теплоотдачи. Зимой – тепло, летом – прохладно. В такой одежке я еще не щеголял. Оглядывая все это великолепие, сказал я, еще бы, забывшись, фыркнул старик, какой нравится. Если что, размеры я лично подгоню, это не займет много времени. А какова цена? Невольно спросил Бильский, прикипев взглядом к одному из экземпляров. 100 000 золотых рублей, каждый, оскалился Рюдашкович. Артур присвистнул и резко погрустнел. Все же это были невероятные деньги. Не каждый граф мог себе позволить такие траты. Далеко не каждый дворянин имел такие суммы в банке. Это все же необычные костюмы, добавил старик. Они не горят, не рвутся, к тому же являются слабыми защитными артефактами. Каждая пуговица сведет на нет среднюю магическую атаку. Скидки будут, поинтересовался я. Конечно, я буду полным мерзацем, если не уступлю деснице и герою польской войны. Покладисто закивал старик. Он как человек искусства прекрасно осознавал, что мало кто сможет позволить себе такую покупку в ближайшем будущем, но ему требовалось признание. Любой творческий человек жаждет, чтобы все заметили его гениальность. А где можно проявить себя? Правильно, в самом сердце империи, на глазах у самых влиятельных и обеспеченных людей страны. Ведь я буду щеголять в его костюме на балу. Тогда, уважаемый, я покупаю все, и снимите мерки с моего друга. Один костюм достанется ему. Рюдашкович вздрогнул. Как все, а вот так, десница я или кто? Глава 2. После покупки обновок мы с Артуром направились в самый роскошный ювелирно-артефактный магазин Салтыковых. Благо, находился он неподалеку, а потому мы спокойно могли дойти до него пешком. Мне хотелось присмотреть драгоценное кольцо для Анастасии. Полтора года назад я бы и подумать не мог, что ты когда-нибудь из простолюдина превратишься в десницу. Бильский улыбался до ушей и нес пакеты с нашими костюмами, не переставая радоваться счастью, что на него свалилось. Но еще больше я и не предполагал, что когда-нибудь стану обладателем одного из самых дорогих костюмов в мире. То ли еще будет, Франт, усмехнулся я, разглядывая золоченную вывеску над козырьком невысокого здания. А это ничего, что мы так открыто топаем с таким богатством в руках. А кто на десницу рискнет напасть? Мелкий сброд точно не осмелится. Твоя правда, согласился Артур. Пришли вроде. Вот бутик. Если ателье Рюдашковича само по себе являлось предметом искусства, то ювелирный салон Салтыковых был воплощением минимализма в стекле и бетоне. Они не нуждались в элитном здании. Все их сокровища и достоинства демонстрировались на витринах внутри. Под каждым украшением блестела глянцевая бирка с подробным описанием. Даже свойства артефакта указывались. «Вам подсказать что-то?» Миловидная девушка-консультант подошла ко мне сбоку. «Мне нужно самое дорогое, самое лучшее кольцо, которое у вас есть в ассортименте. Желательно, чтобы чары, наложенные на него, отвечали за максимальную защиту носителя. Вы берете себе или спутницы?» «Спутницы. Что ж, подождите тогда одну минутку. Я схожу за секретной коллекцией». С этими словами девушка упорхнула от нас и скрылась за массивной дверью. Через несколько минут она вернулась в сопровождении нескольких мужчин. Окинув оком каждого, я сразу сделал вывод, что это сильные одаренные. Секретную коллекцию без охраны ни никому не показывали. Вот, обратите внимание на этот экземпляр. Выставив на витрину органайзер с дамскими кольцами, принялась консультировать меня девушка. Червонное золото, бриллиант из глубин океана, весом в 3 карата. Изысканная огранка, мощные защитные чары. Это самые лучшие, спросил я, из тех, что вам требуется. Да, какова цена? 5 000 000 золотых рублей. Бильский, что потягивал водичку из пластиковой бутылки, подавился и чуть не захлебнулся. Я постучал его по спине и обратился к девушке. Хорошо, беру. Сразу после покупки мы направились к машине. По пути зазвонил телефон. Я взял трубку. Слушаю. Долгорукий Глеб Ярославович, прозвучал незнакомый голос. Он самый. Позвольте представиться. Салтыков Петр Алексеевич, до меня дошли слухи, что вы посетили наш самый элитный салон в Петербурге. Мой род хотел бы сделать вам запоздалую скидку, 25%. Деньги мы переведем обратно на ваш счет, как неожиданно, усмехнулся я. Просто так, по доброте душевной, конечно, Глеб Ярославович. Для нас честь обслуживать таких клиентов, как вы. Увидимся на балу. Всего доброго, Салтыков повесил трубку, а мы с Артуром как раз подошли к машине. Аккуратно сложив костюмы на заднее сиденье, мы отправились обратно, в Петергоф. До бала оставались считанные часы. Время торжества было назначено на вечер, а солнце плавно подбиралось к зениту. Но я был рад, что успел все подготовить. Как же хорошо передвигаться без пробок. А все почему? Впервые, с момента обретения титула великого князя, мы воспользовались правом проезда по выделенным полосам. Скоростной режим, разумеется, не нарушали, но даже так пункт назначения в виде резиденции императора весьма охотно приближался. За веселой беседой поездка пролетала незаметно, но несмотря на это я не переставал отслеживать обстановку вокруг. Старая привычка, давно въевшаяся в подкорку старому монарху, и я в очередной раз убедился, что никогда нельзя расслабляться. Лишь моя осторожность спасла наши задницы от незабываемых ощущений в виде ракеты, что направлялась со стороны пассажирской двери, моей двери. А если костюмы повредят? Призвав силу монарха, я уплотнил воздух перед снарядом и направил воздушный поток вертикально вверх, заставив боеприпас сменить свою траекторию. Но это было лишь начало. Нападающие будто с самого начала не верили в успех с моим мгновенным уничтожением. КамАЗ, что ехал в соседней полосе, резко перестроился перед нами. И если бы не мастерство вождения и мгновенная реакция Артура, позволившая нам затормозить в считанных сантиметрах перед огромным стальным монстром, мы бы точно врезались в него. Из кузова машины вылезло пятеро мужчин, облаченных во все черное. Сзади нас оперативно подпер минивэн, из которого стали выбегать боевики, увешанные оружием с ног до головы. И что-то у меня большие сомнения, что ребятки просто хотели с нами познакомиться. Око подсказывало, что впереди нас сильные одаренные, тогда как обладатели огнестрела обычные люди. Вот только оружие у них артефактное. Пора размять косточки, дружище. Подмигнул я другу. Твои те, что сзади. Только будь осторожнее, оружие у них артефактное, щит пробьют на раз-два. На этот счет не переживай. Оскалился Бильский. У меня есть чем угостить нежданных гостей. Вот это настрой. Одобряю. Тогда вперед, крикнул я, распахивая дверь. Двинувшись в сторону темных фигур, краем глаза я наблюдал за другом. Но вспыхнув сверкающей желтой молнией, он скрылся в направлении своих целей. Мгновенно раздавшиеся автоматные очереди ясно давали понять, что они весело проводят время. Не буду им мешать, тем более, что мои новые друзья явно были не прочь разбавить этот праздник своим присутствием. Я очень спешу. Времени играть с вами вот совсем нет. Если все же не втерпешь, можем продолжить разговор позже. Как насчет через недельку в этом же месте? Поинтересовался я, но ребятки не были настроены к ведению светских бесед. Вспыхнув разнообразием сил, они ринулись в атаку. Эх, снова драться с мусором. Врата эго. Усилившись, я накинул на себя двухстихийный покров и ринулся в рукопашную. А почему бы и нет? Все-таки сзади меня ценные покупки, нельзя их повредить. Первым на моем пути оказался высокий мужчина. Большего сказать было нельзя, так как все мои оппоненты были замотаны с ног до головы в темные одежды. Даже лицо и то закрыто маской. Стеснительные какие-то, скорее всего, уроды. В любом случае сейчас это не имело значения. Увернувшись от умело поставленного удара, я провел стандартную двоечку в корпус, что противник смело принял на блок. Единственное, что он не просчитал, это разницу в физической силе. Ну ничего, сломанные руки будут ему хорошим уроком на будущее. Подарив ему напоследок поцелуй с моей пяткой, я резко ушел перекатом в сторону, так как двое его напарников решили зайти с тыла. Я же оказался рядом с четвертым молодцем. Резко выпрямившись, ломая ему ступню ребром ладони, я сунул правый хук. Не успев среагировать, он резко поник, расшибая затылок о мостовую. Отпрыгнув влево, уклоняясь от магических атак, я стал сокращать дистанцию с тройкой оставшихся противников. Они здраво оценили свои силы в ближнем бою и всячески старались избежать его. Но куда им было деваться от меня? Совершив обманное движение вправо, я совершил резкий рывок вперед, оказываясь напротив двух бойцов, что недавно пытались обойти меня с тыла. Замешкавшись буквально на мгновение, они потеряли ритм, и я просто столкнул их лбами друг с другом. Правда, в результате они проломили друг другу черепа, но это была случайность. Случайность. Оставался лишь один противник, но он решил прибегнуть к тактике, что очень любили мои противники. Они называли ее тактическое отступление, я же, мокрые штаны. В любом случае мужик оставался последним выжившим, ведь остальные пали смертью храбрых, а мне нужен был язык, потому его участь была предрешена. Дымовые шашки никак не помогли ему спастись, потому спустя несколько мгновений он лежал мордой в пол, вырубленный четким ударом в затылок. Я же принялся выискивать Артура, что уже закончил со своими оппонентами. Улыбаясь во все 32, друг двигался в мою сторону. Быстрый осмотр не выявил на нем повреждений, разве что слегка подпаленную рубашку. «Как прошло?» – спросил я у него, параллельно думаю, как бы спеленать новоявленного языка. «Как видишь, на отлично!» – явно гордясь проделанной работой отрапортовал Артур. «Молодец! У них там антимагических наручников. Случайно? Не было? Нам бы приодеть нового друга. Сейчас посмотрю!» – развернулся Бельский. Продолжил я уже ему в спину. «И вызови там кого надо. Нападение на десницу все-таки, разумеется!» – крикнул он, достав из кармана смартфон. В ожидании друга я стал размышлять. Кто бы ни организовал данное нападение, одно было очевидно. Всерьез меня не воспринимали. А вот это было обидно. Одно убийство польского короля должно было заставить всерьез ко мне относиться. Но, по всей видимости, кто-то в него не поверил. И совсем скоро мне предстояло узнать, кто именно. Плотоядно усмехнувшись, я бросил взгляд на последнего выжившего черныша. «Через несколько минут к нам прибудет подмога», — произнес вернувшийся Бельский, протянув мне наручники. «Вот, нашел в минивэне. Спасибо», — сказал я, застегивая их на руках мужчины. «Теперь последи за нами немного, а я пока узнаю, кто их послал». Кивнув, Артур отошел немного в сторону. Я же пронзил разум пленника силой монарха и принялся беспардонно копаться в его памяти. Голодное детство, вступление в уличную банду, армия, элитное подразделение. Стандартное детство большинства сильных одаренных, обделенных благополучием при рождении. Но все это было мне неинтересно, кроме заказчика, турецкое правительство. Вот карты и раскрылись. Непонятно лишь одно, какой в этом смысл. Узнали о моих намерениях по помолвке? Исключено, о ней знали лишь двое, я и император. Боялись усиления позиций Годунова? Возможно. Насколько я помнил отчеты военных, турки имели отношение к нападению поляков. Без внимания я этого не оставлю. Хотели они того или нет, но турки нажили себе смертельно опасного противника, меня. Так что пусть молятся своим богам, ибо я обязательно приду за их душами. От размышлений меня отвлек топот многочисленных ног. Открыв глаза, я обнаружил спецназ, взявший нас в кольцо. Вот и добрые молодцы подоспели. «Глеб Ярославович, вы целы?» — подбежал ко мне поджарый мужчина с майорскими погонами. «Цел. Пакуйте вашего иностранного коллегу», — пнув лежащего мужчину, продолжил я. «Думаю, он сможет рассказать много интересного о своих хозяевах». Козырнув, майор стал отдавать необходимые распоряжения. Я же сел в свою машину. «Мне нужно заполнить документы о происшествии. Я спешу. Приезжайте в Петергоф, Артур расскажет о произошедшем. Я сейчас, освободите нам проезд, у нас бал на носу». «Разумеется». «Отогнать КамАЗ». Последние слова адресовались его подчиненным. Так, спустя несколько минут, мы продолжили прерванную поездку. Единственным отличием были несколько машин сопровождения, что взяли нас в коробочку. Что-то мне подсказывает, что скоро мне предстоит передвигаться только так. Вернувшись в Петергоф, я тут же направился в свои покои. Мне хотелось смыть с себя дорожную грязь и запахи бензина с автомобильным маслом. Да и костюмчики не мешало бы примерить. Я выбрал черный двубортный смокинг. Он идеально сел по фигуре, а ткань и вправду была приятной на ощупь и не стесняла движений. Более того, вокруг моей ауры образовался тонкий полог артефактного щита. Не обманул Рюдашкович. Отличный костюм. Примечательно то, что я даже заметил несколько плетений в районе ворота, которые как-то отвечали за чистоту наряда. Там была смесь из заклинаний стихии воздуха и воды. Гипотетически, мой смокинг мог сам себя чистить и гладить. При этом я мог его даже не снимать. Налюбовавшись собой перед зеркалом, я нажал на кнопку, которая находилась рядом с изголовьем моей кровати. Спустя несколько секунд дверь открылась, и на пороге комнаты появился слуга. «Чего изволите, господин?» «Еды. Хочу пообедать в одиночестве. Мясо не жалейте. Будет исполнено, господин». Слуга испарился так же внезапно, как и появился, а спустя несколько минут он вошел в мои покои с тележкой на колесиках. На этом импровизированном подносе находилось все то, что нужно мужчине для хорошего перекуса. Разные виды мяса и рыбы, богато заправленные салаты, свежий хлеб и кувшин со слабым вином. Выпроводив слугу из комнаты, Я окинул оком монарха пищу и проверил ее на предмет ядов. Удостоверившись в том, что все в порядке, я принялся за еду. Мне хотелось побыть одному неспроста. Я предвкушал, что бал не пройдет гладко, что меня постоянно будут мурыжить местные подхалимы или заблюды. Почему-то я был уверен в том, что и без дуэли не обойдется. Ведь какой бал без дуэли? За этими мыслями я не заметил, как дверь в мою комнату открылась и на пороге появился сам император. Пришлось прерваться от поглощения стейков. Чертов этикет. Государь, встал я из-за стола. Мне доложили о нападении на твою персону. Хмуро сказал Годунов. Было дело. Кто-то с востока не сильно меня жалует. Почему с востока? Я хорошо рассмотрел убийц. Я абсолютно уверен в том, что это были турки. От моих слов Годунов еще сильнее нахмурился. Это плохо. Мы только-только закончили одну войну. Не хотелось бы ввязываться в другую. К тому же, силы Стамбула значительно превосходят польские. Кто к нам с мечом придет, тот от него и поляжет, твердо сказал я. И неважно, сколько их будет, мне бы твою уверенность. Улыбнулся император. Ну, я умею побеждать. Я думаю, я уже доказал это. Чует мое сердце, скоро тебе придется снова повоевать. Это из-за вашей дочери, однозначно. Турецкий султан хотел наложить свою руку на мою принцессу и часть причерноморских земель. Он пытался добиться этого дипломатическим путем. А что происходит, когда дипломатия не работает? Начинается война. Правильно. Так что сегодня мы должны хорошенько отпраздновать и насладиться миром. Не будь затворником. Погуляй по дворцу, пообщайся с людьми. Это успеется, скривился я. На бал у меня и так доконают. Император лишь усмехнулся на мои слова и оставил меня в гордом одиночестве. Ну, как в одиночестве, белый тут же выполз из моего кармана и сонными глазами уставился на меня. «Соня, есть будешь?» Я указал рукой на поднос с горой еды. Арахнет ловко переполз на самую большую тарелку с мясом и жадно принялся поглощать деликатесы. Я же, глядя на него, на минуту задумался. Раньше, когда я управлял своей империей, у меня был механизированный бот, с которым я мог синхронизировать свое сознание. Бот этот был очень маленьким и мог пролезть где угодно. Такой разведчик мне бы пригодился сейчас, особенно накануне бала. Рассматривая белого, я решил, что из него получится идеальный шпион. По идее, стыковка наших разумов не являлась большой проблемой. Арахнет просто был живым. Он был просто биороботом. А еще он стал мне другом. Это должно было упростить задачу. Я дождался того момента, когда паук наестся от пуза и принялся за работу. Устремив свой взор в зеленые глаза белого, я с легкостью пробил его ментальную защиту. Я не стал копошиться в его воспоминаниях. Все же он был моим питомцем, и мне не хотелось рушить то доверие, что возникло между нами. Из своей ауры я сотворил энергетическое лассо с двумя петлями. Одну петлю я накинул на свой разум, другую – на разум паука. Напитав эту связь духовными эманациями и скрепив ее властью, я создал нерушимые ментальные узы. «Все, дружище, теперь мы с тобой одной крови», – пошутил я, глядя на паука. Белый замотал головой из стороны в сторону, явно недовольный таким поворотом событий. «Теперь по желанию я смогу видеть твоими глазами. Также, если тебе что-то будет угрожать, я буду в курсе», – пояснил я Арахниду. Белый уставился на меня довольным взглядом. «Ну, а теперь, пора отработать обед, дружище. Отправляйся на прогулку по дворцу. Здесь столько гостей, которые очень хотят поделиться с нами всеми своими сокровенными тайнами». С этими словами я хищно ухмыльнулся и сел в позу лотоса. Глава 3. Мой новоиспеченный шпион оказался очень полезен. Из-за предпраздничной суеты, царящей вокруг, на белого никто не обращал внимания. Его скромные размеры и невероятный талант к скрытности с легкостью позволяли ему незаметно собирать ценные сведения. Так, мне удалось узнать, что турки действительно что-то замышляли против меня. Оказывается, вести о доблестном и хитром деснице Николая Годунова дошли до Стамбула. Османы не желали усиления России. Некоторые князья, что уже прибыли в свои покои, также занимались политикой. Сплетали полотно интриг, строили козни друг другу, заключали и разрывали зыбкие союзы. По большому счету, во дворце не происходило ничего интересного. Все вокруг было типичным, привычным, наскучившим. Только в кабинете Годунова я смог ненадолго задержаться. Документы и записи, что лежали на его столе, говорили о многом. Император тайно вел подготовку к войне с монстрами. Чертежи крепостей и бастионов, модернизированных флагштурмов, списки всех мировых столпов, Все это указывало на подготовку к серьезной операции в будущем. А ведь я мог решить его проблемы гораздо более дешевыми методами. Набегавшись по дворцу и испытав возможности своей новой разведки, я приказал Белому возвращаться обратно. Покинув сознание паучка, я посмотрел в окно и без удовольствия отметил, что на улице уже вечерело. Пора было выдвигаться в главную залу. Умывшись и причесавшись, я посмотрелся в зеркало. Удовлетворившись своим внешним видом, я твердым шагом направился в коридор. Спустя несколько минут я оказался в бальном чертоге, так тут называлось самое огромное помещение. Но несмотря на свои исполинские размеры, этот зал с трудом вмещал в себя собравшихся здесь людей. И это при том, что множество антресолей, подвешенных под потолком, буквально грозило рухнуть под весом изысканно разодетой толпы. Я занял самый пустой угол, который только смог найти. В этот момент слуги суетливо понесли тяжеленный трон к невысокому помосту, от которого тянулись ряды гигантских столов. Император и его семья скоро должны были появиться. Я, конечно же, тешил себя мыслью, что мне удастся немного побыть одному, но моя слава играла со мной злую шутку. Я чувствовал себя магнитом для всех маломальски влиятельных родов. Пришлось приказать властью своим эмоциям спрятаться и не высвечивать, иначе я, наверное, кого-нибудь точно убил бы. Врубив свою очаровательность на максимум, я щедро сыпал анекдотами и комплиментами, блистал эрудицией и подкованностью в военном деле. Мужчины, что уходили от меня, считали теперь десницу своим лучшим другом, а женщины – потенциальным любовником. Меня же тошнило от всего этого, и как назло церемониальная часть немного запаздывала. Благо, ко мне вовремя подоспели бельские. Артур щеголял в том фраке, что я ему подарил. Его самоуверенная улыбка сверкала чувством превосходства. Парень буквально был счастлив выгулить шикарный костюм. Вот модник-огородник. Эдуард Геннадьевич был одет скромнее. Дорогой, но неброский костюм надежно скрывал его грузное телосложение. «Рады приветствовать десницу», — подал голос Бельский-старший. Толпа вокруг немного всколыхнулась и слегка поредела. «К чему такие формальности, граф?» — улыбнулся я, заметив знакомые лица. «Мы же друзья». Внучок, медвежий рев окончательно разогнал толпу вокруг нас. Дед, как всегда, был в своем репертуаре. Ему было плевать на родовитость и размер кошелька окружающих его людей. В любом случае, брат императора и хранитель Алтая мог позволить себе многое. Мы крепко обнялись и пожали друг другу руки. «Прекрасно выглядишь, истинно моя кровь. Спасибо. Может, пойдем присядем?» Дед махнул рукой в сторону добротного дубового стола, что, как по волшебству, появился перед троном. «Боюсь, что нам с отцом там сидеть не позволит приличие. Мы птицы не такого полета, чтобы есть за одним столом с императором. Ну, ваши заслуги перед отечеством говорят об обратном». Добродушно улыбнулся я другу и направился к столу. Мои спутники засеменили следом. Стол вовсю сервировали, и увиденное мне откровенно нравилось. Было много блюд из мяса монстров. Черная и красная икра волшебно блестела под светом хрустальных люстр. Горячий хлеб кружил голову сказочным ароматом. Камчатский краб уныло смотрел на меня с тарелки, а я уже представлял, как буду его есть. «Что-то долго собираются наши венценосные особы», — нахмурился дед, прикипев взглядом к молочному поросенку, запеченному на углях. «Скоро будут», — без тени уверенности сказал Эдуард Геннадьевич. «Надо было перед выходом поесть», — уныло пробурчал Артур, голодными глазами рассматривая все великолепие стола. «Надо было», — согласился с ним Всеволод. «Как дела в Москве?» Как бы невзначай поинтересовался я у Бельского-старшего. Эдуард Геннадьевич чуть ли не подпрыгнул от моего вопроса. «Все хорошо, Глеб Ярославович. Во всяком случае, лучше, чем было. Работа ведомств настроена и отлажена, все функционирует, все исправно, весь бизнес почивших Нарышкиных полностью перешел под вашу юрисдикцию. Мои управляющие работают над улучшением рентабельности ваших предприятий. Рад слышать». Улыбнулся я и краем глаза заметил, как массивные двери, ведущие в императорские покои, открылись. Глашатай затрубили в свои позолоченные трубы и объявили выход правящей четы. Николай Годунов традиционно шел первым. Он нацепил на лицо фальшивую улыбку. Его плащ горел алым пламенем, белый костюм сверкал первым снегом, а ясные глаза мгновенно считывали обстановку вокруг. Рядом с мужем шла императрица. Женщина выбрала красное платье. Золотые украшения, висевшие на ней, гармонично вплетались в ее образ и сияли россыпью драгоценных камней. Следом вышагивали сыновья императора. Братья были облачены в военную парадную форму. Золотые эполеты на их плечах слепили глаза, так ярко они сверкали. Ну, а замыкала процессию Анастасия. Ее черные волосы сумеречным мраком рассыпались по мраморным оголенным плечам. Серые глаза сверкали полуденным солнцем, а полные губы, как бутоны роз, алели сдержанной страстью. Она все больше походила на Миру. Я встал из-за стола в знак уважения. Все последовали моему примеру. Представители знати, что стояли у фуршетных столиков, будто бы проглотили палку. Они вытянулись по струнке и молча аплодировали. Кивнув гостям, правящая чета рассеялась по своим местам. Моим друзьям пришлось быстро потесниться, чтобы не нарушить этикет. Бельские оказались с краю стола, в то время как дед сел по правую руку от меня, а Анастасия – по левую. От девушки в мою сторону ударил пряный аромат дорогих духов. Неизменные цитрусовые нотки смешивались с эвкалиптом северной хвои. Единственной новинкой в этой палитре ароматов стала корица. Я с удовольствием вздохнул полной грудью и с улыбкой посмотрел на принцессу. Она ответила мне тем же и сказала: «Прекрасно выглядишь, Глеб. О, по сравнению с вами, принцесса, я как камень с теневой стороны луны. Вы же самая яркая звезда на небосводе». Девушка опустила взгляд. Ее щечки покрылись румянцем. Она принялась теребить полы своего шикарного кремового платья. «Дорогие гости!» Бас Николая Годунова громом прокатился по залу. «Рад приветствовать вас в этот знаменательный день. Сегодня мы чествуем наших героев. Сегодня мы воздаем хвалу каждому русскому солдату, который проливал пот и кровь в войне с Польшей. Сегодня слава русского оружия гремит на весь мир. Никогда, еще никогда Россия не одерживала столь стремительных побед над таким сильным противником. И все это благодаря нашему деснице. Давайте вместе поаплодируем великому князю Долгорукому Глебу Ярославовичу». С этими словами император сел на трон и громко захлопал в ладоши. Огромная толпа поспешила повторить за ним. Рой аплодисментов оглушительно ударил в уши. Я неторопливо встал с места, вежливо поклонился Николаю и, добавив во взгляд чистой власти, взглянул на собравшихся. «Говорят, несчастна та страна, которая нуждается в героях», — начал я с крылатой фразы. «Но, судя по той публике, что собралась сегодня здесь, я могу сделать вывод, что Российская империя – самое счастливое государство на свете». Робкие смешки прокатились по залу. Многие оценили мою игру слов. Тем временем я продолжал. «Все, чего я добился в этой кампании, было бы невозможным без доблестных усилий принцев. Все задуманные планы могли рухнуть в одночасье, если бы не господа Бильские и Ротшинских, если бы не Мидлер Марк Георгиевич, если бы не Брюсов Николай Павлович. Армия погрязла бы в бюрократии и воровстве, если бы не генерал Игнат Вячеславович и его верные соратники генералы Ватутин и Миронов». Я поднял перед собой ладонь и сжал ее в кулак. «Вот этот костяк, что смог сломать хребет гидре агрессора. Вот эти люди, вот эти герои». Толпа дворян по-плебейски заорала и активнее захлопала в ладоши. Я дождался, пока этот бурный океан утихнет, и продолжил. «С вашего позволения, государь, я требую награды для всех отличившихся. Эти герои – оплот и фундамент самодержавия, оплот России». С этими словами я еще раз слегка поклонился Годунову и сел обратно за стол. Слово вновь взял император. «Десница прав. Каждый человек, на которого указал Глеб Ярославович, отныне друг короны. Прошу всех героев построиться перед троном. Я хочу видеть цвет нашей нации». На минуту в зале повисла тишина, изредка прерываемая шорохами платьев и непонятной суетой. Вскоре перед троном в шеренгу выстроились мои соратники. Ближе всего к императору встал мой сумасбродный учитель. Его два глаза тонули в скуке. Он смотрел на меня с осуждением, ведь я лишил его возможности тихо потягивать спиртное в сторонке. За ним стояли принцы и Бельский-младший, далее остальные. Они откровенно робели, но были счастливы. Еще бы, их заслуги признала корона. Каждый из этих людей награждается орденом Андрея Первозванного, высшей государственной наградой. Улыбнулся Годунов, вставая из-за стола. Каждый из этих людей отныне вхож в императорский дворец. Каждому полагается место на Малом Совете. Пока самодержец говорил, глашатай с красными бархатными подушечками строились напротив героев. На каждой подушечке золотом горел знаменитый орден. Император поочередно пожал каждому новоявленному герою руку и нацепил всем на грудь орден. Более того, Николай махнул рукой служкам, и те мгновенно приволокли еще один стол. Они установили его рядом с императорским. Праздновать подле правящей семьи считалось большой честью. Годунов вернулся на свое место, а я дерзнул еще раз обратиться к государю. Император, не сочтите за дерзость, но Ротбильских особенно отличился в подавлении мятежа Нарышкиных. В мое отсутствие граф Эдуард Геннадьевич достойно руководил Москвой. Артур Эдуардович же блестяще руководил защитой Смоленска, внеся немалый вклад в нашу общую победу. Можно ли, исходя из вышеперечисленного, даровать ему княжеский титул? Николай слегка сощурился и улыбнулся, выжидательно поглядывая на Бильских. Отец с сыном буквально скукожились под этим венценосным взглядом. «Пусть будет так», — милостиво махнул рукой император. «После бала мои люди внесут соответствующую запись в бархатную книгу. В библиотеках появятся соответствующие правки в книгах «Малые и Великие Рода», чтобы каждый житель империи мог ознакомиться с ее изменениями. «Благодарю», — искренне сказал я, отмечая взглядом, как Бильские усиленно кланяются и рассыпаются в благодарностях. Они себе чуть лбы не расшибли в поклонах. Но это не все. Ни на кого больше не обращая внимания, громыхнул Николай. Традиционно главного героя всегда награждают после первого танца. Он же и начинает бал. «Глеб Ярославович, ваш выход». Я знал, что это было неминуемо. Конечно, в глубине души я надеялся, что мне не придется этого делать, но у судьбы на все были свои планы. Я встал из-за стола и под удивленный ропот толпы протянул руку к принцессе. «Анастасия, вы позволите мне пригласить вас на танец?» Глаза девушки сверкнули неподдельным счастьем, и она, не вымолвив ни слова, вложила свою ладошку в мои пальцы. Музыка полилась, словно золотистый мед, и мы с принцессой выпорхнули на блестящий паркет. Я с предельной нежностью обнял одной рукой девушку за талию и повел ее в сторону, как заправский танцор-виртуоз. Близость к душе мира коротким выстрелом вышибла мне все мозги. Мои глаза загорелись солнечной позолотой, и я целиком и полностью отдался чувствам. В то время, как мы плавно вальсировали, мое сердце отплясывало чечетку. Анастасия разрумянилась еще больше, между нашими глазами сверкали искры, наши дыхания слились в одно целое, и это было прекрасно. Я словно впервые поцеловался, я словно впервые увидел добрый сон. Я потерял счет времени и не помнил, как долго мы танцевали. Но пришел я в себя только после того, как музыка утонула в громе оваций, а Анастасия с нескрываемым удивлением дернула меня за рукав, умоляя взглядом, чтобы я остановился. Да уж, любовь действительно плавит мозг, и монархи также уязвимы перед этой чертовкой. Я отошел от принцессы на один шаг и в поклоне поцеловал ее ручку. Далее, повинуясь искреннему порыву и просчитанному до мелочей сценарию, я упал на одно колено перед девушкой и сказал так громко, как только мог: «Ни княжеские титулы, ни власть, ни какие-либо еще награды не насытят мое пустующее без твоей любви сердце. Ты выйдешь за меня, Анастасия?» Тишина каменной плитой рухнула на плечи каждому человеку в зале. Сказать, что все были в шоке от такого поворота событий, это ничего не сказать. Лишь император, догадываясь обо всем с самого начала, просто усмехнулся. Доброй улыбкой ему вторил его сын Андрей. Старшие же с матерью откровенно недоумевали от того, что сейчас происходило. Казалось, сама реальность дрогнула, схватила время за глотку и уставилась на принцессу, ожидая ее ответа. Весь мир схлопнулся до этого момента. Кольцо для помолвки игриво сверкало золотом в моих руках. Крупный бриллиант утренней росой отражался в серых глазах принцессы. «Я согласна, Глеб Ярославович. Я выйду за тебя». «Наконец», — сказал девушка, разрушая каменные пластины на моей душе в крошку. Я надел кольцо принцессе на палец, молча встал и крепко ее обнял. Мое лицо утонуло в ее шелковых волосах, и я согласен на такого зятя. Громыхнул император, и его аура вспыхнула всеми цветами радуги, распространяясь по всему залу. Пусть грянет пир, какого еще никогда не было. Пусть вино и мед льются рекой, а танцы кружатся до утра. Ура молодым, ура! Николай Годунов первым запрокинул и осушил свой кубок. Остальные тут же поспешили последовать его примеру. Вновь грянула музыка, но уже в более веселых тонах. Мы с Анастасией, улыбаясь и посмеиваясь, побежали обратно к столу, освобождая паркет для других пар. Но внезапно всеобщее веселье прервал громкий и яростный крик. «Я протестую, это никуда не годится. Принцесса была обещана моему принцу. Я требую дуэли с женихом». Ломаная русская речь напильником проехалась по моему слуху. «Как ты смеешь выдвигать подобные требования у меня во дворце?» Червь льдистым голосом императора можно было замораживать звезды. «Я, Мехмед Фуат Адемир, верный слуга своего господина. Я не допущу самоуправства от северного медведя. Пусть мой верный человек сразится с вашим десницей. Посмотрим, чья возьмет. Если победит ваш жених, то пусть так и будет. А если нет, то принцесса, как и было обещано, отправится в Стамбул. Все честно, отец. Можно я лично перережу ему глотку? Вскинулся Андрей, бросая колючие взгляды в сторону турецкого посла. Спокойно, господа. Поглаживая руку Анастасии, сказал я, все нормально. Турецкому послу не терпится сразиться, так я только за. Какая свадьба без драки, верно. Глава 4. По всему залу гуляли тихие перешептывания. Слишком уж активно начался бал. Одно сватовство к дочке государя было событием имперского масштаба. Но дуэль прославленного десницы с турецким представителем обещала быть венцом только начавшегося вечера. Слухи о силе молодого человека, что в свои юные годы смог одолеть короля враждебного государства, давно будоражили людские умы, и сейчас у них была возможность воочию в них убедиться. «Условия?» – спросил Фуат Адемир, полос Турции. «Полный контакт, на смерть, сейчас», – громко ответил я, – «за то, что они испортили такой важный момент для мира. Анастасии, пощады им не будет, тогда самое время решить все смертельным поединком», – пафосно изрек Мехмед, резко развернувшись. Посол направился на выход из зала. По всей видимости, ему было прекрасно известно местоположение дуэльного круга. Интересно, откуда? Вместе с ним двинулась и его свита, сплошь состоящая из крепких мужчин. «Глеб», — тихо прошептали у меня над ухом. Обернувшись на голос, я встретился взглядом со своей невестой. Ее широко открытые глаза выражали, если не страх, то сильную озабоченность. «Переживает. Все будет хорошо. Сейчас я быстро уберу мусор, и мы продолжим этот замечательный вечер. Обещаю, что подарю тебе еще не один танец. А пока просто дождись меня». Притянув к себе руку принцессы, я нежно поцеловал ее и посмотрел в сторону Бильского. Друг сразу понял все без лишних слов. Встав из-за стола, он направился ко мне. Вслед за ним двинулись и остальные. «Как в старые добрые», — улыбнулся Артур. «Разумеется, род Бильских уже стал моим неизменным секундантом», — ответил я. Обернувшись к подошедшим принцам, я продолжил. «Андрей, не покажешь дорогу?» «С удовольствием. Пошли, не будем заставлять гостей ждать, у бала плотная программа». Намекнув мне, что неплохо было бы побыстрее разделаться с турком, Годунов-младший направился к выходу из зала. Дуэльный круг располагался неподалеку. Выглядел он в точь, как на Алтае, лишь большего размера. Восьмиярусные трибуны опускались ниже уровня земли, где на последнем располагалось поле размером 20 на 20 метров, покрытое невысокой травкой. Найдя взглядом свободную раздевалку, я направился к ней. Не дай бог еще испорчу новенький костюм. Была у меня шальная мысль облачиться в артефактную броню, что подарили мне члены элитного отряда, но я ее быстро отогнал. Не того ранга противник. Внутри висели стандартные боевые облачения разных размеров. Подобрав нужный, я быстро переоделся и вышел на арену. Скелет трибун быстро наполнился плотью толпы. Великие князья и сам император сидели на отдельном балконе, лишь молодежь сидела на первых рядах и наблюдали за происходящим. Бильский, дожидавшийся меня перед входом в раздевалку, встал по правую руку. Противник же все не появлялся. Долго они. Наконец, двери на противоположной стороне арены открылись, выпустив наружу статного воина. С ног до головы увешанный различными артефактами, он направился в центр круга. Плавный шаг выдавал в нем опытного воина, а обоюдоострые артефактные клинки в обоих руках выдавали амбидекстра. Невероятно редкий и опасный противник, особенно если ты никогда не имел с ними дела. Увы для него, но я имел. Не доходя нескольких метров друг до друга, мы замерли. Секундантом моего противника являлся сам турецкий посол, что противно ухмылялся, разглядывая меня. «Все готовы?» Следуя регламенту, поинтересовался Бильский. «Да», — хором ответили мы. Услышав наш ответ, граф и посол отошли в сторону, уступив место судье, кем оказался никто иной, как Марк Георгиевич. «Я даже не удивлен. Бой!» — громогласно произнес учитель. Защитный купол стал накрывать арену. Стоило ему сомкнуться, как противник закинул что-то себе в рот. Вслед за этим его аура взорвалась нескончаемым потоком силы, что он явно не мог полностью контролировать. Приказ, взгляд императора, смертник, вот, кто стоял передо мной, и вот, почему посол так противно ухмылялся. По всей видимости, мечник употребил что-то из запретного раздела, кратковременно даруя употребившему небывалую силу, оно забирало у него самое дорогое, его жизнь. Что же, это лишь его выбор. Приказ, крылья ветра. Мгновенно сместившись в сторону, я пропустил в миллиметре от себя клинок, но он был лишь обманкой, заманивавшей меня в ловушку. Как он думал, атакуя из слепой зоны, второй клинок метил мне в спину, но я лишь взмыл в воздух, пропуская удар. Весь объятый молниями, противник двигался с невероятной скоростью. Удары сыпались со всех сторон, не давая мне ни мгновения на раздумья. Не забывал он и про магию. С неба сыпали черные молнии, отдаленно напоминавшие технику учителя, но им до него было как до луны пешком. Изредка прилетало что-то посильнее, но все мимо. Без всякого сомнения, мой противник был силен, во всяком случае сильнее почти всех, ранее виденных мною. Не повезло ему лишь в одном, его противником оказался я. Окутав себя белыми разрядами, он пытался быть невероятно быстр, но я каждый раз оказывался на мгновение быстрее. Благодаря поглощенной стихии ветра, что гармонично дополняло приказ, мои движения были почти незаметны для глаз. На самом же деле я мог убить его в любой момент, но толпа, что окружала нас, всегда хотела одного – хлеба и зрелищ. И если первого у нее было в достатке, то второе она вкушала именно сейчас. И кто я такой, чтобы не дать ей сполна насладиться этим блюдом? Тем более, если мне это ничего не стоило. Наконец, движения противника начали замедляться. Время действия допинга подходило к концу. Я же за все время боя так и не нанес ни одного удара. И пора было это исправлять. Но сперва, потянувшись силой монарха к многочисленным защитным артефактам, я воспользовался тем, что противник уже себя похоронил. Потеряв концентрацию, он не заметил, как я перенастроил все артефакты. Теперь они подчинялись другому. Дождавшись окончания очередной смертоносной серии атак, я разорвал дистанцию с мечником, оказавшись к нему вплотную. Совершив незаметное движение, я разрушил нервные окончания, передающие сигналы от мозга, тем самым лишив противника возможности управления телом. Иными словами, одним ударом я сломал ему позвоночник. Схватив его за шею, я приподнял тело над землей, перекрывая доступ кислорода. Но даже лишившись возможности атаковать при помощи оружия, амбидекстер продолжил магический натиск. Вот только мой покров сейчас был невероятно крепок, и без проблем мог выдержать все его атаки. Осознав свое текущее положение, воин грустно усмехнулся, и я почувствовал попытку активации артефакта последнего шанса. Вот только ничего не произошло, что сильно удивило мечника. Это было легко заметно по его округлившимся глазам. По всей видимости, у бойцов, что недавно напали на нас с Артуром, было несколько задач. Первое – попытаться меня устранить, но заказчик должен был прекрасно понимать, что операция закончится провалом. Потому вторая, и основная, была в выявлении моего стиля боя. Найти любые слабости, чтобы дуэлянт смог подобрать правильные артефакты. Для этого рядом должен был находиться наблюдатель. Увы, ни с тем, бойцы не справились, из-за чего и пришлось прибегать к крайним мерам в виде запретной алхимии. Но даже она не помогла турецкому бойцу. Так что, усилив хват, я сломал его шею, отправив дуэлянта навстречу к праотцам. Разжав пальцы, я позволил его телу упасть на землю. Бой был окончен. Переведя взгляд на посла, я заметил панику в его глазах. Все-таки сейчас на глазах у всех я голыми руками одолел одного из сильнейших, в этом не было сомнения, турецких дуэлянтов. Победитель, долгорукий Глеб Ярославович. Громогласный рев разнесся по округе, знаменуя официальное окончание дуэли. Я неторопливо, с чувством абсолютного превосходства, наклонился над поверженным противником и забрал его мечи. Как раз к этому моменту ко мне подбежал Артур. Негоже деснице самому обирать трупы, хмыкнул мой друг и методично стал снимать с мертвеца артефактные кольца, браслеты и прочие украшения. Отдав трофейные клинки Бильскому, я вновь посмотрел в сторону турецкого посла. Анастасия станет моей женой, и точка. Мой голос сталью подкрался к горлу чужеземца. Так и передайте своему хозяину. Демонстративно тряхнув полами плаща, турок вместе со своей свитой торопливым шагом направился к выходу. Так держать, Глеб, похвалил меня брат Анастасии. Его лисья ухмылка в мгновение ока оказалась в центре внимания. Давно пора было задать этим иноземцам жару. Я не переборщил, Андрей, напротив, в самый раз, оскалился принц. Что до последствий, то какая разница, ведь у нас есть ты. Воевать плечом к плечу с тобой, одно удовольствие. Сразу знаешь, что победишь. Ха-ха, не думал, что когда-нибудь скажу это, но я согласен с братом. Суровый, с хрусталиками льда, Голос Бориса оцарапал мой слух. Первый наследник престола улыбался знаменитой улыбкой истинно русского человека, редкой, но искренней. Моя кровь, весело орал слегка захмелевший и обезумевший старик. Орловский сгреб меня в охапку и обнял так крепко, что мои кости жалобно заскрипели. «Будет тебе, дед!» — воскликнул я и похлопал Всеволода по спине. «Раздавишь своей любовью. Это безусловно сказочный вечер». С балкона трибун прозвучал громовой голос Николая Годунова. «Но пир не ждет. Мы победили Польшу, и моя дочь скоро выходит замуж за любимого человека. Бегом за столы. Это приказ императора». Быстро переодевшись в парадный костюм, я последовал обратно. Анастасия сразу же вскочила с места, как только я вернулся обратно, в главную залу. Девушка предпочла остаться за столом, не желая наблюдать, как ее мужчина бьется насмерть. Я мог ее понять. Она успела испортить себе дорогой маникюр. От нервного напряжения принцесса грызла ногти. Я обнял ее, словно желая спрятать от целого мира, и нырнул в копну ее шелковых волос, вдыхая терпкий аромат ее духов. «Ты когда-нибудь перестанешь биться на дуэлях?» – прошептала девушка мне на ухо. «Конечно, когда весь мир окончательно поймет, что это бесполезно». Ухмыльнулся я и отодвинул стул, помогая своей невесте усесться обратно за стол. Гости постепенно единым потоком вливались в зал. Николай Годунов расположился на своем троне и показал мне большой палец, мол, молодец, зятек. Веселье плавно просыпалось под радостные песни. Вино лилось рекой, а смех бурлил водопадом. Но внезапно музыка стихла, и император поднялся со своего места, желая сказать речь. «Дорогие друзья, мы наградили всех достойных, но самого главного человека наградить забыли». «Да какие награды, Николай!» – весело проорал мой дед. «Парень уже себе невесту забрал, да еще какую! Ха-ха! Истинно моя кровь! Твоя, твоя, старик!» Самодержец беззлобно махнул рукой на захмелевшего Всеволода. «Но то победы сердца и любви, а я речь веду о восстании Нарышкиных и польской компании». Тут императора самым уместным образом перебили. Артур вскочил с места и, ритмично ударяя себя в грудь, начал скандировать. «Слава Деснице! Слава Деснице!» Весь зал хором подхватил этот клич. Особенно рьяно старались люди военного дела. Годунов, улыбаясь, выдержал вежливую паузу, а затем взметнул кулак в воздух. Толпа мгновенно замолкла.